Ларри попытался вспомнить, но первой ответила Джуди. «Я слышала. В Life Times были иллюстрации. Это та самая статуя, которую нашли за бразильским континентальным шельфом». «Точно», — вспомнил Ларри. «Ее нашли дельфины и передали ООН в обмен на какое-то подводное устройство. Некоторые антропологи потирали руки, они уже решили, что нашли Атлантиду». Он вспомнил фотографию уродливой фигуры, около 120 сантиметров ростом, со странной формы руками и ногами, сгорбленной спиной и круглой головой, лишенной всяких черт. Поверхность статуи выглядела как хорошо отполированное зеркало. Она была похожа на гоблина. «Верно. Эта статуя со мной». «Здесь?» «Здесь. Выставка сравнительной культуры ООН одолжила статую нам, когда мы объяснили, для чего она нам нужна». Доктор Джански раздавил сигару, истлевшую до крошечного окурка, и продолжал. «Как вы знаете, ни один историк не смог связать статую с какой-либо из известных человечеству культур. Но я, доктор физических наук, как мне кажется, раскрыл эту тайну. Завтра в поле, замедляющем время, я покажу вам, почему я думаю, что эта статуя — инопланетянин. Вы догадываетесь, что мне от вас нужно? Я хочу поместить вас в созданное нами поле вместе со статуей. Таким образом, мы попытаемся разрушить аналогичное поле нашего гостя. Я хочу, чтобы вы попытались прочитать его мысли и воспоминания». В 10 часов на следующее утро они вышли из дому и направились к углу, откуда можно было заказать такси. Джуди нервничала, глядя, как Ларри нажимает на кнопку вызова. Напряженном молчании прошло около 2 минут. Наконец, на углу приземлился летательный аппарат с черно-желтыми шашечками. Ларри уже садился внутрь, когда Джуди неожиданно схватила его за руку. «Что с тобой?» — спросил он, повернувшись к жене. «Я боюсь», — проговорил Джуди. Она нисколько не преувеличивала. Страх был написан у нее на лице. «Ты уверен, что все будет в порядке? Ты же о нем совсем ничего не знаешь». «О ком? О докторе Джански? Послушай. Об инопланетянине». «А-а-а», — протянул Ларри. «Послушай, я сейчас попытаюсь все быстро тебе объяснить. Хотя бы несколько основных моментов. Хорошо?» Джуди кивнула. «Первое. Приспособления для контактов не опасны. Я пользуюсь ими годами. Все, что я получаю, — это воспоминания другого человека и некоторое представление о его типе мышления. Как правило, эти воспоминания настолько приглушены, что мне приходится очень сильно напрягаться, чтобы вспомнить что-то, что лично со мной не происходило. Второе. Моя работа с дельфинами дала мне опыт общения с нечеловеческим разумом. Ты согласна с этим?» «Согласна. Но тебе всегда хочется после занятий с Чарли сыграть с кем-нибудь злую шутку. Помнишь, как ты загипнотизировал миссис Графтон и заставил ее...» «Ерунда. Я всегда любил розыгрыши. Третий пункт состоит в том, что это поле не имеет никакого значения. Оно нужно только для того, чтобы уничтожить поле вокруг статуи. Можешь забыть о нем». «Четвертое. Джански не будет рисковать моей жизнью. Ты это знаешь». «Это само собой разумеется». «А твое ныряние с аквалангом прошлым летом?» «Это была твоя идея?» «Ах, вот как!» «Ну, допустим», — Джуди улыбнулась. «Ладно уж, просто я надеялась, что в следующий раз ты будешь иметь дело уже с бандерснетчами. Впрочем, это тоже серьезное испытание. И потом... мне все еще не по себе. Ты же знаешь, что у меня дар предвидения». Хорошо, хорошо. Я позвоню тебе, как только смогу. Ларри сел в такси и набрал адрес. Калифорнийский университет, Лос-Анджелес. Уровень физического факультета. «Марк через минуту вернется с кофе», — сказал Доркас, повернувшись к Дженски. «Позвольте показать вам, как работает поле, замедляющее время». Они находились в просторной комнате, в потолок которой было вмонтировано два гигантских электрода из тех, что производят оглушительные громы и искусственные молнии и поражают воображение глядящих во все глаза студентов. Но, похоже, доктора Джански не интересовал производитель молнии. «Мы арендовали эту часть здания, потому что здесь имеется хороший источник питания», — пояснил доктор. «И он как раз такого размера, как нам нужно. Видите, это сооружение из проводов, Ларри?» «Вижу». Перед ним был сетчатый куб, составленный из переплетенных проводов. В одну из сторон куба была вмонтирована дверца. Провода покрывали верх, пол и стены странного приспособления. Вокруг деловито суетились рабочие, проверявшие и устанавливавшие стеллажи громоздкого и сложного оборудования, которое еще не было подключено к проволочному кубу. Поле проходит по поверхности проводов. Провода — это граница между медленным временем внутри и реальным временем снаружи. «Ну и повеселились же мы, создавая это все, доложу я вам». Джанский запустил пальцы в свою густую бороду. Казалось, он вспоминал о тяжелой работе, которую когда-то очень давно ему пришлось проделать в одиночку. «По нашему мнению, временное поле вокруг пришельца должно быть на несколько квантовых чисел выше, чем наше. Определить, сколько именно он в нем находился, невозможно. Единственный способ — сделать то, о чем мы говорили вчера. Пришелец, кстати, тоже может не догадываться о том, сколько времени он пролежал на дне океана. Да, и я так думаю, Ларри. Ты будешь находиться в поле всего 6 часов внешнего времени. По твоему времени пройдет 1 секунда. Насколько я понимаю, передача мысли мгновенна. Не мгновенно, но действительно занимает меньше секунды. Включите контактное устройство раньше, чем заработает поле. Я прочитаю его мысли, как только он оживет. До этого я ничего не почувствую. «Совсем как с дельфинами», — сказал себе Ларри. «Хорошо». Джанский пошел сказать Марку, куда поставить кофе. Ларри обрадовался этому перерыву, потому что неожиданно почувствовал нервную дрожь. Ему и вполовину не было так плохо, как в ночь перед первым занятием с дельфином, но колотило его порядочно. Ларри неожиданно вспомнил, что Джуди иногда слишком хорошо удавалось предвидеть будущее. Потом они пили кофе. «Итак», — выдохнул Джанский, осушив свою чашку несколькими глотками. «Ларри, когда ты впервые заподозрил, что ты телепат?» «В колледже», — сказал Ларри. «Я учился в университете Уошберн, это в Канзасе, и однажды заевшая шишка дала всей школе тест на парапсихические способности. Мы потратили на это целый день. Телепатия, психокинетика, СПК, предвидение и даже непонятный тест на телепортацию, который все провалили. У Джуди оказался высокий, но неустойчивый уровень в предвидении, а я обошел всех по телепатии. Так мы и встретились. Когда оказалось, что мы оба мечтаем о космосе, но это, безусловно, не то, из-за чего вы поженились. Не совсем. И уж, конечно, это не то, из-за чего мы не развелись. Ларри мрачно усмехнулся. Казалось, он взял себя в руки. Понимаешь, телепатия способствует хорошим бракам. Никогда бы не подумал, — улыбнулся Джанский. «Я мог бы стать хорошим психологом», — сказал Ларри без сожаления. «Но теперь уже поздно начинать. Я все же надеюсь, они отправят Лейзи 8-3», — процедил он сквозь зубы. «В любом случае, они не могут бросить колонии. Они не могут этого сделать».